Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте. Это вас беспокоит из Республики Пакистан. Мы представляем партизанское движение, приглашаем вас быть ополченцем. Приезжайте в город Карачи, это на берегу Индийского моря. Мы вам дадим автомат Калашникова, бронежилет, и будем воевать с неверными вместе с вами. Как вы сможете? 290-летние старухи воевали. Ну, давно ёбнулся, блядь. Валентина Петровна, как вы так разговариваете? Ну, пожалуйста, вы же нахуй, блядь. Вы же оставляли заявку, хотите быть партизаном в партизанском движении. Вот, бери винтовку, блядь, и воюй. Так, Валентина Петровна, видите, все дело в чем? Представительство Республики Пакистан, консульство в России, в Москве, находится по адресу улица Александра и Зои Космодемьянских, значит, дом 10, там какой-то, там 12, квартира 218. Вы туда зайдите, пожалуйста, и вам визу оформят вместе с загранпаспортом. Зайдете? Валентина Петровна, ну что такое? Что-то ее не торкают мои шуточки, блядь. Это еще что-нибудь. А, короче, про квартиру скажем, быстренько заведется бабка. Алло! Алло! Ты, старая вешалка, ты долго меня будешь нервировать, пизданутая кочерга? Быстро давай квартиру, подписала мне прям сегодня! А? Сколько будешь мне нервы мотать? Я говорю, подпиши квартиру. Как-то нехорошо поговорили. Это про кочергу было лишнее, по-моему. Давно ёбнулся, блядь. Ты, херня свойковская, сейчас приедет нотариус. Ёбнутый на всю катушку ёбнулся, блядь, шизой ебучая. Я тебе говорю, квартиру отдала. Ой, блядь, как-то у него уже прям по накатанной так. Трубку взяла, шаблонные фразы сказала и готова.